Вы не допускаете, что кто-то из ваших подчиненных, друзей или близких людей действительно нанял Калмыкова, чтобы проверить систему вашей безопасности?» «И купил ему винторез?» – парировал Мамаев. «Я допрашивал доктора Перегудова из реабилитационного центра», — сказал следователь. «Он наблюдал Калмыкова больше года. Он не верит, что Калмыков готовил убийство». «Мало ли во что он не верит. Что это за центр? Как там оказался киллер?» «Центр арендует помещение у военного госпиталя», — ответил следователь. «Калмыков попал в госпиталь после тяжелого черепно-мозгового ранения». «Псих, значит», — заключил Мамаев. «Тогда понятно». «Экспертиза признала его вменяемым», — возразил следователь. «Все равно псих. Подписаться на такое дело за 20 кусков. А если не псих, то полный мудак». «Эта цифра оскорбила его до глубины души», — рассказывал прокурор-судье Сорокину. «Да за кого его, черт возьми, держат? Сейчас все помешались на рейтингах, а дело-то проще пареной репы. За сколько можно заказать человека, такая ему и цена». «Он назвал кого-нибудь, кто мог его заказать?» — спросил судья. «Нет. Он сказал, что совершенно точно знает, кто его заказал, но нам не скажет. Его должны найти мы и засадить на всю катушку, эту блядь», — так он выразился. После этого спросил у моего следака, какой у него чин. Тот ответил: «Юрист второго ранга, старший лейтенант». Мамаев сказал: «Будешь майором». Мне он ничего не пообещал, но при прощании руку пожал очень многозначительно, — закончил свой рассказ прокурор. «Скажи-ка мне, Алексей Николаевич, мы ведь можем не тащить его в суд? Он очень этого не хочет». «Можем, конечно. Если ты не потребуешь вызвать его в качестве свидетеля». «Не потребую. Того, что он сказал для протокола, хватит. Он хотел, чтобы его фамилия вообще не упоминалась в процессе. Этого я ему обещать не мог». «Ну почему?» — возразил Сорокин. «Если в обвинении не будет приготовления к преступлению, можно и не упоминать. Останется только хранение оружия. Но ты же на это не пойдешь». «Не пойду», — со вздохом подтвердил прокурор. «На меня жмут. Тут же не просто заказное убийство, предотвращенное. Бдим! А по мне, я бы ограничился 222-й. Не нравится мне это дело». «Почему?» «Увидишь этого Калмыкова — поймешь». Часть третья. Начало процесса было назначено на 10 утра. В половине десятого судья Сорокин стоял у окна своего кабинета на третьем этаже безликого, уныло-казарменного вида особняка, в котором размещался суд. По Новой Рязанке, кусок которой был виден в просвете между современными многоэтажными корпусами, нескончаемым потоком струились машины, размазывая дворниками по стеклам летящую из-под колес грязь. По тротуарам спешили прохожие, прикрываясь воротниками, шляпами и зонтами от ноябрьской небесной хляби. Время от времени то машины, то люди высеивались из потока, как бы втягивались в тихий марксистский переулок и сворачивали к зданию суда. Суд представлялся Сорокину чем-то вроде сепаратора, отделяющего грязь от потока жизни и отправляющего ее на очистку в тюрьмы и лагеря. Мало что там очищалось. Грязь возвращалась в круговорот жизни и начинала свое движение по новому кругу. Почти 1,5 миллиона заключенных в стране с населением в 145 миллионов человек. Каждый из 100 отбывающий наказание преступник. Российским судьям безработица не грозила. На площадку перед зданием суда вырулила красная спортивная машина. Вырулила уверенно, но без ненужной лихости. Судья Сорокин разбирался в иномарках. У него самого был старенький Volkswagen Passat, на котором он летом ездил на дачу. Но эту иномарку он не знал. Что-то итальянское и очень не из дешевых. Из машины вышли два молодых человека. Один высокий, русый, он почему-то показался судье знакомым. Второй маленький, круглолицый, чернявый. Через минуту рядом припарковался темно-синий «Мерседес» не слишком новой модели и почти тотчас японский джип «Ниссан Террано». Из «Мерседеса» вылез плотный с залысинами человек лет 35, а с высокой подножки джипа спрыгнул парень помоложе, подтянутый, чуть выше среднего роста, темноволосый. И еще один, примерно того же возраста, смугловатый.